Глава вторая. Чулманск. Артем Терлеев. В детстве Артем читал странную книгу про ученых, которым никак не давались грандиозные открытия, переворачивающие Вселенную. Пусть не всю, а ближний закуточек. Стоило ученому приблизиться к открытию и начать обдумывать, с какого угла подхватывать и куда тянуть, как на него валились коробки с деликатесами, протекающие трубы, красивые женщины, забытые дети и прочие отвлекающие факторы самого приятного и неприятного характера. Потому что боги, черти или сама природа-мать не хотели, чтобы их подхватывали и тянули вместе с открытием. Артем второй день чувствовал себя таким ученым, с двумя оговорками. Во-первых, ему было плевать на Вселенную. Он слишком долго стоял носом в угол и теперь всего лишь пытался повернуться. Себя повернуть. Во-вторых, отвлекающие факторы не были приятными или ужасными. Они просто отвлекали. Плохо, что от работы, неплохо, что от тоски и безнадеги. Артем понимал, что как раз от тоски и безнадеги всерьез отвлечься не получится никогда. Но эти боги, черти, мать их... Здорово старались. Так что можно было и благодарность испытать. А лучше запытать, поскольку уже же невозможно же. «Тебя», — сказал Андрей, зажав трубку рукой. В голосе его было сочувствие, хотя традиционно они с Артемом друг друга не жаловали. Звонок за сегодня был, кажется, седьмым. И это в 10 утра. Помимо звонков, утро украсило сперва общение со следователем по особо важным делам Новиковой, которая потыкала подчиненного мордой во все выступающие поверхности прокуренного кабинета, а потом совместные с Новиковой танцы на ковре начальника отдела, глупые и напрасные. Крепло ощущение, что решительно все начальники, кураторы, чиновники и депутаты обнаружили, умные советы свысока любой желающий может давать не одним футболистам. Куда лучше на роль корзинки для советов сверху годится помощник следователя Терлеев. Так чего же мы сидим? И выстроились в очередь. «Сказать, что вышел», — предложил Андрей. Раньше он уточнял, кто спрашивает. Ответ ни разу не обрадовал. Артем махнул рукой, взял параллельную трубку и представился. «С вами будет говорить Валентин Михайлович», — сообщил торжественный и четкий, как на пионерской линейке, голос, после короткой паузы превратившийся в другой, постарше, гуще и небрежней, да еще с южным, кажется, выговором. «Терлеев, Никулин, третье управление, есть пара минут?» «Да», — сказал Артем, вяло пытаясь сообразить, что за управление такое. «Терлеев, мне доложили, что потребтехнику ты ведешь, так?» «Так». «Есть подвижки?» «Есть», — сказал Артем и замолчал. Надоели ему эти танцы на бесконечных коврах. «Так», — подбодрил его собеседник. «По форме не докладывай, давай своими словами». «Слушайте, ну сколько можно уже?» — спросил Артем не своими словами, но еле сдерживаясь. «Не понял», — строго отозвалась трубка после короткой паузы. «Виноват», — сказал Артем, как-то сразу устав. «Да при чем здесь виноват?» — неожиданно человеческим тоном сказал Никулин. «Толком объясните, пожалуйста, кому вы уже отчитывались не в рамках обычного порядка. Это важно». «Как у меня статус вырос. На «вы» зовут». Подумал Артем и ответил тоже, по-человечески. «Да кому только? И все важные, у всех пожелания, а еще интересует, чего я не в свое дело лезу, убийством занимаюсь и все такое. Вас тоже интересует, товарищ?» «Валентин Михайлович», — задумчиво напомнил Никулин. «Ну, пожалуй, да. Так почему не в свое дело?» «Потому что это мое», — начал Артем на нерве, тут же сник и все-таки объяснил. «Потому что у меня есть серьезные основания предполагать, что обстоятельства смены собственника потребтехники непосредственно связаны с обстоятельствами убийства в доме приемов того же завода». Андрей за соседним столом оторвался от экрана и сел прямо. «Пофиг». «Так», — сказал Никулин другим тоном. «Но это действительно выходит за пределы ваших полномочий». «Валентин Михайлович, я прошу прощения. Третье управление — это эконом-безопасность, так?» В трубке коротко промычали. «Ну вот». «А что это за экономическая безопасность, да еще стратегического предприятия, если тут людей убивает? Нет, вы скажите, пожалуйста. А то все мне пределы компетенции, превышение служебных, личный интерес...» «Да, личный. Да, Юлька мне была... неважно. Я все равно узнаю, как было, правду узнаю. А не что мне тут рассказывают полностью, и мне все эти процедуры... пофиг, докопаюсь, и ничего вы мне не сделаете. Увольняйте, режьте, бошку сносите. Да ради бога!» — выкрикнул. И задохнулся. Андрей смотрел тревожно, но не лез. «Молодец, целее будет». В трубке молчали. Артем тоже молчал, прикрыв глаза. Нет переживаний. Не для того, чтобы не видеть перекошенную состраданием Андрюхину рожу. Просто молчал, прикрыв глаза. Никулин вздохнул и сказал. «Артем Александрович, а почему вы решили, что я хочу вам что-то сделать? А мне чего-то все про это говорят сегодня», — помедлив, объяснил Артем. «Так, ладно. А я про другое попробую. Послушайте, пожалуйста. Ройте — это хорошо. Личный интерес не по правилам, но да бог бы с ними. Если не мешает и в стороны не уводит. Слабо ройте. Вот что плохо». «Как могу». «Нет. Можете продуктивно, а пока толкаетесь, как этот. Что у вас есть на сегодня, кроме опроса дирекции завода и родственников Неушевых?» «Откуда вы про родственников?» — спросил Артем, открывая глаза, чтобы видеть Андрея. Андрей был весь в экране. «Артем, ну что вы в самом деле?» — мягко укорил Никулин. «Так больше ничего нет?» «Ну, в принципе...» «Попробовал окружение Филатова пробить. Покошмарить там слегка, но дохло пока». В трубке зашуршало. Никулин переспросил. «Как? Кого?» «Филатов. Ну, который по основным материалам проверки идет. Прикомандированный к дирекции». «Да-да. Кстати, он ведь Николаевич, так?» «Нет». Артем слегка удивился и открыл ящик стола. «Вроде Геннадьевич». «Ну да, Эдуард Геннадьевич». «Так, не тот. И что он? Совсем дохло?» «Ну, он не ГБ, это точно. Но прикомандирован по приказу сверху, тоже точно. ФСБшники больше ничего не говорят. Давить боюсь». «А ты не бойся», — свирепо сказал Никулин. «Поздно бояться. Считай, я тебя благословил. С начальством твоим поговорю. Дергать, если будут, посылай, скажи, Никулин приказал. Еще самое главное. Ручку возьми. Взял? Так, пиши. Кашпирск. Завод «Маш-оборудование». Май. Аккермановка. Приборостроитель. Июль. Есть? И Доровской. Нет, без «З». Доровской. Вятспецмеханика. Сентябрь. Записал? Так точно. И что с этим? Поймешь. В эти даты там сменился владелец. Посмотри, подумай. Все, до связи. Докладывать как? Я сам тебе позвоню. Про меня сильно не распространяйся, только непосредственному начальнику, и то без подробностей. Если что, пусть сам меня спрашивает. Понял? Так точно, — повторил Артем растерянно, попрощался и некоторое время слушал гудки, чувствуя, как подбирается и заводится. Впервые. Впереди замаячило что-то определенное. К обеду, так, впрочем, и не случившемуся, Артем был растерян и заведен куда сильнее. Понять смысл никулинской диктовки оказалось несложно. Достаточно было порыться в пожилых новостях. Никулин перечислил градообразующие предприятия, образовывавшие грады сильно меньше Чулманска. Все три в советское время были преимущественно оборонными. Потом потеряли военный заказ, закрыли профильные цеха, перешли в частные руки и стали потихоньку выпускать потребительскую технику. Все три в этом году скоропостижно поменяли владельцев и распечатали военные линии, вроде бы без прямого заказа. Бывший владелец Кашпирского «Маш-оборудования» уехал за границу весной, после того, как на него завели букет уголовных дел об уклонении от налогов, мошенничестве и незаконном предпринимательстве. В Чехии он прокричал про совместный наезд рейдеров и силовиков, пригрозил международными судами, затем быстро продал ОМГ акции и затерялся на латиноамериканском побережье. Бывший владелец Акермановского приборостроителя уезжать не стал, поэтому сейчас сидел в следственном изоляторе по примерно таким же обвинениям. Уголовное следствие еще шло, а арбитражный процесс пронесся как поезд. Приватизационная сделка, в рамках которой бывший владелец получил предприятие, была признана ничтожной из-за каких-то процедурных и финансовых нарушений. Суд с удивительным изяществом обогнул вопрос о сроках давности и отдал завод внешнему управляющему, почти открыто работающему на ОМГ. Владелец Доровской, Вятспецмеханики, бывшим стать не успел. Он утонул в речке с грозным названием «Кобра». То ли от переживаний по поводу уголовных неприятностей, примерно таких же, как у Кашпирского и Акермановского коллег, то ли потому, что слишком оптимистично раздвинул границы личного купального сезона. Предприятие перешло к жене, которая тут же продала завод ОМГ. Артем не нашел ни одной публикации, как-то сводящей эти случаи. Возможно, потому что городки были незаметными, заводы маленькими, а их присутствие на рынке почти символическим. Получается, Артем стал первым, кто усмотрел сходство в способах наращивания активов ОМГ. То есть не первым, первым стал Никулин. Или Неушев, который именно в мае запустил цепочку сделок и перерегистраций, на финише полностью переписав чулманское предприятие на жену, и к сентябрю оказался всего-то наемным менеджером, ну и наследником любимой супруги. Наследование накрылось цинковым тазом, потому что любимую супругу Неушев убил, а никакой преступник по закону не должен получать возможности использовать плоды своего преступления. Так что после приговора арестованные, пока акции будут отчуждены официально, очевидно, в пользу того, кто управляет заводом временно, а совет директоров, в котором остались 4 растерянных менеджера, отдал завод в управление ОМГ, пока временно. Пока. И никто не сравнил чулманский случай с Кашпирским, Акермановским и Дыровским. Кроме Никулина, Артема и, возможно, Неушева. Артем сделал несколько звонков, изучил карты и расписание, покрутил головой, убедился, что Новикова на выезде, а шеф на обеде, отнес шефу на стол рапорт о необходимости командировки, а в дверь Новиковой вставил записочку. Завез маме тележку продуктов, снял с карточки всю наличность и выехал в направлении Доровского. 600 километров по ухабам были сладким сном садиста, но хотя бы чуть более коротким, чем перескоки с поезда на Кукурузник и обратно, при плавающем-то расписании. К ночи Артем признал, что погорячился, притормозил, сравнивая фиолетовую точку на безнадежно зеленом поле давно заткнувшегося навигатора с заснеженной грунтовкой, теряющейся в черном бару, зло ухмыльнулся и поехал дальше. Точку возврата он миновал уже давно, и была она алой, а не фиолетовой.